Барнаул. Краевая клиническая больница. Август. Наши дни. Антошкин Павел Евгеньевич. 1916 года рождения, уроженец Нечунаева Шипуновского района Алтайского края, член Компартии с 1936-го, из служащих, русский, образование начальная сельская школа, ВОГП НКВД с августа 1930-го, младший лейтенант госбезопасности, уполномоченный Залесского РАП ПП ОГПУ СИП края, в ноябре 1933-го награжден Маузером от ЗСКИК, Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С декабря 1936 года 6-е отделение 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР. О как! Даже наградной маузер у нас имеется. Я отложила папку в сторону и внимательно посмотрела на лежащего в постели мужчину. Нет, пожалуй, передо мной, закрыв глаза, лежал старик. Заострившиеся черты лица, запавший рот, пергаментная желтизна кожных покровов, темные пигментные пятна на руках, только легкое дрожание белесых ресниц говорило о том, что в этом непривлекательном, дурно пахнущем, немощном старческом теле еще теплится жизнь. Да, последнее приключение в горах, похоже, окончательно добило гражданина Антошкина. Лечащий врач Барнаульской больницы позволил мне навестить больного с одним условием, что я не буду волновать пациента. Я обещала. Впрочем, волновать Антошкина я и не собиралась. Правда, кое-что крайне неприятное для себя больному вспомнить все-таки придется. «Павел Евгеньевич, ваш доктор разрешил нам поговорить. Вы слышите меня?» — громко сказала я и, уловив движение высохшей руки на одеяле, продолжила. «Скажите, когда, как и при каких обстоятельствах вы познакомились с гражданином Урбонусом Яном Мартыновичем?» «С Урбонусом я не знакомился», — Антошкин приоткрыл глаза и неожиданно твердым голосом продолжил. «Просто мы служили в одном отделе. Вернее, когда я пришел в отдел, он уже там работал. В какой-то начальный период времени он даже был моим наставником». «В 6-м отделении 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР», — прочитала я, сверившись с бумагой. «А чем занимался ваш отдел, вернее, 6-е отделение?» — поправилась я. «Мы курировали Академию наук, различные НИИ и научные общества». «Прекрасно», — я постаралась как можно дружелюбнее улыбнуться. «Тогда не вспомните ли вы дело профессора Каменева?» «Не припоминаю такого», — быстро, на мой взгляд, намного быстрее, чем следовало бы, — ответил Антошкин и закрыл глаза. «Простите, я не совсем правильно выразилась. Дела профессора Каменева действительно не было, так как он погиб», — вздохнула я. «Но, возможно, вы или Урбонос допрашивали кого-то из его окружения?» «Послушайте, дамочка», — Антошкин так резко сел на кровати, что я от неожиданности вздрогнула, — «сколько уже можно?» «Простите», — пробормотала я, удивленная такой бурной реакцией, и на всякий случай отодвинулась подальше. «Я спрашиваю вас, сколько можно ходить вокруг да около? Если бы вы не спасли мне жизнь там, в горах», — Антошкин кивнул на окно, — «я бы вообще не стал с вами разговаривать, понятно? А теперь спрашивайте, что вам нужно, и убирайтесь». «Ну, хорошо. Мы располагаем многочисленными фактами превышения гражданином Урбоносом своего служебного положения, так, будучи следователем, изнасиловал подследственную», — закончил за меня Антошкин. «Было дело, только непонятно, какая именно изнасилованная вас интересует», — усмехнулся Антошкин, видя, как я изумленно открыл рот. «Видите ли, барышня, дело в том, что Урбонос делал это регулярно, и потому я спрашиваю, кто именно вас интересует». Вопрос поставил меня в тупик, причем в окончательный и бесповоротный. Следовало, не теряя инициативы, проблеять хоть что-то в ответ. Но слова, как назло, не находились, чтобы хоть как-то нивелировать ситуацию и выиграть время, я встала и подошла к окну. «Надо же, вот уже и вечер, а я и не заметила». Тихо проговорила я, заметив, что жаркое августовское солнце уже почти скатилось с небосвода за большие кроны пыльных тополей. «Меня интересует допрос молодой девушке, каким-то образом связанной с профессором Каменевым. Послушайте, я рада бы, да не знаю, как корректно сформулировать вопрос. Хорошо, я, кажется, понял, что вас интересует. Вы, конечно же, думаете, что Урбоноса сослали в эту сраную Мэйюту за половую, так сказать, невоздержанность? Как бы не так. Если бы за подобные проступки и превышения, как вы выразились, ссылали на периферию, то через месяц от силы два в центральном аппарате не осталось бы ни одного сотрудника. Урбонос допустил гораздо более серьезную ошибку. Вы правы. Дела Каменева как такового не было, но его самоубийство повлекло за собой целую серию дел, связанных с его научными изысканиями. Вы наверняка не знаете, что профессор работал над созданием первого советского невидимого самолета. И это в 1937 году. Не перебивайте меня, упреждающе выставил вперед руку Антошкин, видя, что я опять намереваюсь открыть рот. Вернее сказать, над этим проектом работали несколько человек, одним из них и был Каменев. Правда странно? Археолог и самолет, и тем не менее. Он раскопал на Алтае скифский щит с древними текстами. Уж не знаю, что там в этих текстах было, но эти знания позволили бы шагнуть нашей авиапромышленности далеко вперед, но, видно, не судьба. На авиационном заводе номер 18 в Воронеже были собраны три опытных образца самолета-невидимки. Два на базе моноплана У-2, а один на базе истребителя И-16. Испытания проходили на Центральном военном аэродроме имени Фрунзе в Москве. Первые два полета проходили под контролем Кагановича, а третий — в Воронеже. Так вот, там самолет взлетел, исчез и больше не вернулся. Учитывая собранный на Каменева и конструктора Ильина материал о контрреволюционной деятельности, было принято решение об их аресте. Ильин при аресте скончался от сердечного приступа, а Каменев, как вы знаете, застрелился. Архив Каменева бесследно исчез, такова предыстория, дайте воды. Антошкин облизнул бескровные губы и показал рукой на стеклянный графин с водой, стоящий на тумбочке. Скажите, а под собранным материалом о контрреволюционной деятельности профессора Каменева вы имеете в виду донос его ученика Тетерникова, решив не миндальничать, прямо спросила я. Не только. Поставив стакан на тумбочку, ответил Антошкин. Там и без Тетерникова материала было несколько томов. Взять хотя бы одну экспедицию на Тибет, причем был он там в одно и то же время с экспедицией, предпринятой немцами. Ну и, конечно, исчезновение самолета, и не простого, а экспериментального образца. Хотя, возможно, что это все было чудовищным стечением обстоятельств, но представьте, как это выглядело в реалиях 30-х годов. Давайте все же вернемся к Урбонусу. Что он-то натворил? Поскольку архив Каменева бесследно исчез, нам была поставлена задача найти эти документы. Начались аресты и допросы сотрудников института, возглавляемого Каменевым. Самым перспективным кандидатом на роль сообщника профессора и, как следствие, хранителя архива была некто Федорова Мария Дмитриевна, 1918 года рождения, работавшая вторым ассистентом. Все как один задержанные сотрудники института твердили о любовной связи лаборантки и профессора. На момент задержания, а арест проводил Урбонос, она была на 8-м месяце беременности. Тут необходимо сказать, что как только Урбонос с группой прибыл к дому номер 10 в Большом Гнезняковском переулке, а вам наверняка известно, что это был за дом, и какие люди проживали там, оказалось, что гражданка Федорова уже ожидает их около парадного, представляете? И что делает Урбонос? Сажает дамочку в воронок, садится рядом сам, а в квартиру Федоровой для производства обыска отправляет двоих молодых сотрудников. Своими действиями он нарушил все инструкции, какие мог, и даже больше. Не вам мне объяснять порядок действий оперативного сотрудника при производстве ареста и обыска. Так вот, двое сотрудников НКВД поднимаются в квартиру, где их благополучно кладут из револьверов системы «Наган» некие неустановленные лица, наряженные в милицейскую форму, которые с места происшествия скрываются. При этом сама Федорова показывает, что примерно в 00:30 ночи в ее квартиру позвонили трое в форме НКВД, предъявили служебные удостоверения и ордер на обыск, после чего попросили гражданку Федорову одеться и спуститься вниз к подъезду, что она без задней мысли и сделала. Спустилась, как ей приказали, и стала ждать у подъезда. Ну, а тут подъехала группа Урбоноса. В результате три трупа сотрудников и архив Каменева не найден, я права? В точку! В квартире все перевернуто вверх дном. Сразу было видно, искали быстро, но профессионально. Хорошо еще, что Федорова не ушла с места происшествия, а то Урбонусу тогда точно конец бы был. А так, пусть ссылка в Мыюту, но хоть живым и при погонах, а могли бы и лоб зеленкой намазать. А что сама Федорова? А ничего, твердила, что не знает, где архив. Довела меня до белого коленя, я и позвал Урбонуса. А вишь, чем закончилось? «Чем?» — спросила я, уже зная ответ. «А тем самым. Урбоноса, если заведется, не остановишь». «Эх, что уж теперь говорить», — махнул рукой Антошкин. «Ряженых милиционеров тогда взяли?» «Как же, возьмешь их. Двоих положили, один сам яд принял. Немецкими агентами оказались. Документы, справки, пропуска — все в лучшем виде». «Связи установили? Ишь ты, какая быстрая!» Тогда у нас компьютеров не было. Нет, связи установить не удалось, но, может, их и не было. Тогда немцы частенько перебрасывали агентов через линию фронта, не давая им связников на месте. Для разовых акций связник и не нужен. Сами перешли фронт, сами выполнили задачу и сами ушли обратно. Да и зачем им связник? Документы есть, оружие кругом навалом, адрес проведения акции тоже есть, все. А больше ничего и не нужно. Агенты вышли только на адрес Федоровой или по другим адресам сотрудников института тоже засветились. А как же? На квартире Каменева в Академгородке и засыпались, только кто их там положил, неизвестно. Соседи позвонили, пока приехали одни трупы и взяли. Но охотились они точно за бумагами профессора, к бабке не ходи. Интересно, девки пляшут. Получается, немцы знали не только о сверхсекретных испытаниях самолета-невидимки, но и об экспедиции Каменева на Алтай, я правильно понимаю? Вы правильно понимаете. Я уже говорил вам о возможных контактах Каменева с немцами на Тибете, но это то, что лежит на виду. На самом деле, контакта с немцами во время тибетской экспедиции могло и не быть. Во-первых, насколько я знаю, маршруты наших и немецких исследователей не пересекались. А во-вторых, в составе экспедиции Каменева было несколько наших информаторов, в надежности которых не приходилось сомневаться. Знаете, Павел Евгеньевич, я что-то совсем запуталась. Так кто из ваших слил профессору инфу об аресте, выяснили? Спросила я. Антошкин как-то странно посмотрел на меня и после минутной паузы изрек. «А с чего вы взяли, что Каменева кто-то предупредил об аресте?» «Ну, сами посудите, Каменев застрелился буквально за несколько минут до ареста, а до этого целый день трудился в своем институте и о самоубийстве наверняка не помышлял. И потом он стоял на пороге большого, если не сказать, великого открытия, а это сулило в будущем неплохие дивиденды и перспективы. Сталинскую премию, например, так?» «Да, сталинскую премию или 10 лет без права переписки», — тихо проговорил Антошкин. «Ни хрена вы, современная молодежь, не понимаете. Дивиденды», — с горечью повторил он, — «и слово-то какое подобрали. По всем-то вы ищете выгоду, как бы половчей в жизни устроиться, помягче спать, послаще жрать. Мы другие были, ладно», — махнул он рукой и обессиленно упал на подушку. «Арест Каменева должен был реализовывать третий спецотдел. Именно он занимался арестами, обысками и наружным наблюдением. После того рокового выстрела мы поминутно восстановили последнюю рабочую неделю профессора, и выяснилась интересная деталь. Каждый день он ровно в 13:00 садился в свой служебный ЗИС и отправлялся по адресу Большой Гнездниковский переулок, дом 10. Проводил там около получаса, после чего возвращался на работу в институт. «Ну, если у него там проживала любовница, то это неудивительно», — пожала плечами я. «Это все так. Но это было бы неудивительно, если бы его любовница Федорова была в это время дома. Так вот, выяснилось, что как раз Федоровой во время этих визитов и не было. То есть Каменев наносил визит кому-то другому». «Да, представляю, насколько непростая задача стояла перед вами. Производить аресты и обыски в таком доме, как этот, или, скажем, в доме на набережной, что на Серафимовича, где в разное время бывали Михаил Булгаков, Гришка Распутин, где жил какое-то время Маяковский, нужно иметь мужество. Если не ошибаюсь, в Большом Гнезняковском в свое время жил даже бывший руководитель царской жандармерии Зубатов. Ну и, конечно же, сам Вышинский, если мне не изменяет память, главный обвинитель на процессах 30-х годов. В итоге вы выяснили, какую квартиру посещал профессор?» «Нет, к сожалению, не успели. Решено было сначала произвести арест, а потом в ходе расследования допросить Каменева. Он бы сам все рассказал и показал. Дом этот был сам по себе как неприступный бастион, не получив ордер на обыск или арест, туда и соваться было нечего. Это вы думаете, что в то время надел форму и делай, что хочешь, а на самом-то деле за всеми нашими действиями наблюдала особая инспекция, которая подчинялась напрямую наркому НКВД. Да уж. С этими элитными домами всегда так. Едешь на обыск, а сам думаешь, как бы на пулю не нарваться. В таких домах все квартиры были забиты трофейным или наградным оружием. Нет-нет, но каждого из нас посещала одна мысль. Вдруг объект разработки, попавший в опалу, вновь вернется в свой высокий кабинет. Сколько раз так было. Тогда он все и всем обязательно припомнит. И нас, оперативников, своим вниманием не обойдет. Многие наши опера по молодости об этом не думали и сами угодили в жернова. Сгорели, как мотыльки на костре. Но все равно, честно говоря, первый раз встречаю в наших рядах такую эрудированную барышню. Спасибо, конечно, за комплимент. На самом деле все просто. В этом доме живет моя школьная учительница испанского языка Елена Володаровна. У нее папа был одним из руководителей Коминтерна, и она мне много рассказывала про этот дом и его обитателей. Кстати, она говорила, что там какое-то время жил и Каменев. Не наш, конечно, профессор, а соратник Ленина и пламенный революционер Лев Каменев. Ну, а дежурную по подъезду допрашивали? Конечно, к слову сказать. Дежурную мы примерно за неделю до планируемого ареста заменили на нашего сотрудника. Каменев, видимо, занервничал и больше не приезжал, а потом через несколько дней и вовсе застрелился. А старую дежурную допрашивали? Естественно. И она на допросе клялась и божилась, что Каменев посещал исключительно Федорова? Именно так. Показала, что неоднократно видела профессора с Федоровой, и потому не препятствовала его проходу в дом и в ее отсутствие в том числе. Считала, что у Каменева свой ключ имеется. А кто еще жил в этом подъезде? Кому еще он мог приходить, или у него действительно свой ключ от квартиры Федорова имелся? Да кому угодно. Может, он вообще на крыше видами Москвы любовался, поэтому, чтобы не беспокоить зря высокопоставленных жильцов, и решено было вопрос этот задать самому профессору, но уже после ареста. «Ну хорошо», — встал я со стула и, заложив руки за спину, стала прохаживаться по палате. «Я попрошу вас вспомнить последний день пребывания группы Тетерникова на турбазе «Джазатор». И, кстати, почему именно Урбонос отправился на УКОК с профессором? Вы ведь были, насколько я понимаю, более опытным егерем. А знаете, раньше я как-то не задумывался над этим, действительно. Изначально группу Тетерникова должен был вести на УКОК именно я. Но мы поменялись с Урбоносом. Причину можете назвать? По его просьбе. Вообще, с прибытием на базу группы Тетерникова он очень изменился. Если раньше это был угрюмый, необщительный, да что там, просто нелюдимый человек, то тут он чудесным образом превратился в эдакого разбитного весельчака, любителя выпить и поухлёстывать за дамами. Поскольку за ним раньше этого не водилось, все на базе сначала решили, что он сошел с ума, и только потом догадались, что Урбонус влюбился. Слишком уж разительны были перемены. Поэтому, предвосхищая ваш вопрос, сразу скажу, его просьба вместо меня идти с профессором Ноукок никого не удивила. А объектом его вожделения, конечно, была Лиза Каменева. Тогда все решили, что именно она. Лиз действительно являла собой, если можно так выразиться, ангел во плоти. Красивая? Нет, скорее прелестная, начитанная, скромная. Эдкая тургеневская барышня. Знаете, бывают такие девушки, к которым так и тянет прикоснуться. Группа Тетерникова у нас была всего 2 дня, так вот, этого срока Лизе хватило, чтобы влюбить в себя всех без исключения. Когда мы узнали, что стряслось на перевале, долго не могли поверить, что это случилось именно с ней. Урбонус пытался ухаживать? Нет, что вы, об этом не могло быть и речи. Все же знали, что у Лизы есть жених Григорий, сын профессора. А потому не ухаживать, а, скажем так, оказывать невинные знаки внимания пытались все, и я в том числе. Урбонус в этом смысле не проявлял особой настойчивости и не выделялся на общем фоне обожателей. Как относилась к этому сама Лиза? Не давала ли повод для ревности? Нет, еще раз нет. Если вы предполагаете, что впоследствии в горах мог сложиться любовный треугольник, приведший к трагедии, то вы ошибаетесь. Все действия Лизы были совершенно невинны. И тем не менее, у Набоковской Лолиты тоже все начиналось с невинной детской игры, ну хорошо. А как вы можете охарактеризовать Григория? Вспыльчив, ревнив, безрассуден, жесток или, наоборот, мягок и бесхарактерен. Мне трудно сразу вот так выдать психологический портрет Григория. Я видел его меньше 2 суток, но мне он показался спокойным, уравновешенным и вполне зрелым, несмотря на молодой возраст. А какие отношения были у профессора Тетерникова с сыном? Имел ли он авторитет у Григория? Попробуйте охарактеризовать профессора. По вашему мнению, мог он пойти на подлость или предательство? Григорий во всем, насколько я успел заметить, слушался отца. Так что профессор, несомненно, имел большой авторитет у сына, а насчет предательства? Не знаю. Я думаю, все мы при определенных обстоятельствах можем пойти на подлость, разве нет? Спорный вопрос, ответила я. А, кстати, где Урбонус жил? У него была квартира. Мы проверяли по адресному бюро, последнее время он был временно прописан на турбазе. Не знаю. В Москве Урбонус жил на Служебной площади, управление выделило ему комнату на Патриарших прудах. А в Маюте, насколько я понял из писем, он тоже маялся в служебке. Да, с вызовом в голосе подтвердил Антошкин. Мы вели переписку. Нечасто. На день милиции и под Новый год черканем друг другу по открыточке и все. Да бог с вами, но переписывались и ладно, в связи с этим сразу вопрос. Не сохранились ли у вас случайно эти открыточки или письма Урбонуса? Урбонус не девица, чтобы я хранил его письма, но если вам нужны образцы его почерка, я посмотрю, когда вернусь домой. Спасибо. Буду вам премного благодарна. Вы не помните, после того, как стало известно о трагедии, кто-либо осматривал личные вещи Урбонуса? Естественно. Мы осмотрели комнату Урбонуса, сложили вещи в мешок и вынесли на склад. Скажите, а мы это кто? Я и начальник турбазы Попов Михаил Михайлович. Интересного ничего не нашли? Должен вас разочаровать, интересного ничего не было. Так, обычный набор холостяка, пара книжек, верхняя одежда, белье, обувь. Все уместилось в один картофельный мешок. Мы, пенсионеры органов, небогато живем, сами знаете. А после осмотра вещей у вас не сложилось впечатление, что Урбонус не собирался возвращаться? Задала я один из главных вопросов и пристально посмотрела Антошкину прямо в глаза. «Что вы имеете в виду?» — спокойно спросил Антошкин. Оказывается, он умел держать удар. Ответил сразу без паузы, вопросом на вопрос, выиграв таким образом время, необходимое для подготовки к ответу. «Ну, Павел Евгеньевич, помните, мы же с вами коллеги и делаем одно дело, зачем лукавить? Я же не подозреваю вас ни в чем, просто хочу разобраться. Вам бояться нечего, поверьте мне. А я и не боюсь. Хватит, отбоялся уже. Хорошо, я отвечу прямо. Я действительно не заметил ничего такого, что говорило бы о том, что Урбонус не собирается возвращаться на турбазу». Антошкин проговорил это медленно, с расстановкой, как на диктофон. «Ну, хорошо. И последний вопрос. Была ли у Урбонуса печатка треугольной формы? Если была, опишите ее». «Урбонус постоянно носил ее на левой руке». «Он был левша?» «Да. Так вот, старинная серебряная печатка треугольной формы. Причем треугольник обращен вершиной вниз, как у масонов. В орнаменте из веревок, сплетенных в кафинский узел, набор символов вольных каменщиков, угольник, циркуль, отвес и мастерок». Я сидела в кафе напротив больницы и, глядя, как официант уже минут пять пытается ввинтить штопор в пробку бутылки с вином, вместо того, чтобы принести заказанный мной полчаса назад апельсиновый сок, пыталась структурировать полученную информацию. Как ни прискорбно, но приходилось сознаться самой себе, что моя, как выразился генерал, вкусная версия с Урбонусом летит ко всем чертям. Из показаний Антошкина выходило, что Урбонус не при делах. Да, он производил арест и допрашивал некую гражданку Федорову, вероятную любовницу Каменева. А затем был сослан начальником лагпункта в Мыюту, где по стечению обстоятельств отбывала срок некая гражданка Рассказова, которую, в свою очередь, разыскивал по всей Германии Тетерников. Ну а дальше-то что? Какая здесь связь с экспедицией на Алтай, а с пропавшими бумагами Тетерникова или тем более с архивом Каменева? Совершенно непонятно. Итак, начнем все сначала. «Ваш сок», — бесцеремонно отвлек меня от размышлений, наконец вспомнивший обо мне официант и с грохотом поставил передо мной заказ. «Спасибо», — ответила я и, отодвинув стакан в сторону, достала ручку и блокнот. Минут пять я старательно выводила на бумаге фамилии фигурантов и географических названий. Соединяла их стрелками, обводила в кружочки и рамки, делала сноски и примечания, старательно изображая на бумаге их связи. Зачеркивала и снова рисовала. Когда на листке не осталось уже пустого места, я поумерила свой пыл и с удовлетворением стала рассматривать результат проделанной работы. Выходило, что в процессе расследования, которое обрастало все новыми и новыми связями фигурантов и второстепенными деталями, мы все дальше уходили от главной цели. Детали головоломки, которые я старательно пыталась сложить в единое целое, упрямо рассыпались прямо на глазах. Кстати, а что конкретно мы ищем? Бумаги Тетерникова, исчезнувшие из его кабинета в 59 году, или архив Каменева, пропавший в 1937? Почему мы изначально, априори, так сказать, отождествляем эти два момента? Мы же не знаем наверняка, а только предполагаем, что там было в этих бумагах. Хорошо. Зайдем с другой стороны. Что-нибудь еще? Передо мной внезапно снова возникла долговязая фигура официанта с перекинутым через руку мокрым полотенцем. Нет, спасибо. Еле сдерживаясь, чтобы не послать его вместе с навязчивым общепитовским сервисом куда подальше, прошипела я, давая понять, что занята. Официант недовольно фыркнул и быстро ретировался, растворившись в сумраке зала. «Итак», — попыталась я сосредоточиться на главном, — «что мы имеем на сегодняшний день?» «Профессор Каменев находит на Алтае древний щит и привозит его в свой институт в Москве. Все началось с этого. Будем считать, отправная точка здесь. Наиболее частыми из известных нам контактов профессора являются Тетерников, его ученик, Федорова, любовница, и тот, кого Каменев, по словам Антошкина, регулярно навещал в Большом Гнезняковском переулке. Назовем его мистер Икс. Нет, это слишком избито, лучше Z. Нет, только Зора нам не хватало. Ладно, пусть будет F. Я с удовольствием воззрилась на букву «Ф», изображенную витиеватым росчерком пера, и запоздало подумала, что, набирая эту букву на компьютере, придется каждый раз переключаться на английскую раскладку клавиатуры. Что дальше? А дальше Каменев стреляется у себя в кабинете, а его бумаги пропадают. Из этой троицы с Урбоносом контактировала Федорова и, возможно, Тетерников, и опять-таки, возможно, мистер Ф. То есть все. Я отхлебнула апельсинового сока и, поерзав на стуле, продолжила свою мысль. Урбонос, проконтактировав с упомянутыми лицами, уезжает в Маюту. Хорошо. Там его контакты, слава богу, разнообразием не отличаются. Доподлинно нам известно только о гражданке «Рассказывай, стоп». И ее же разыскивает в Германии Тетерников. Получается, что это почти мифическая «Рассказыва», как мостик соединяет наших двух основных фигурантов Тетерникова и Урбоноса. Нет, я в досаде бросил ручку на стол, так не пойдет. Потому как Урбонос с таким же успехом мог иметь контакт и с Ф. Почти как в анекдоте про бразильские мелодрамы «все друг друга знают, все друг друга любят и никто не женится».